Диспетчер дал курс и ветер. Значит, надо сделать поправку при заходе на полосу. Да здесь даже есть настоящие такси. У нас в Порто-Франко этим занимаются частники в свободное время. Они дежурят около хлебных точек и подбирают в урожайное время клиентов. Здесь же такси единообразной окраски с табличкой «такси». Широкие проспекты с непривычки подавляли. Заметно, что здесь не экономит на воде. Много зелени, улицы чистые, но больше поражают гостиницы привычного земного обличия. Да и названия до боли знакомые. Хилтон, Мариот, Интерконтинентал, Астсор и другие. Роскошные фасады прячут в зелени парки и бассейны. Интересно, какие тут цены. Ясен пень, что не сравнить с тем, что плачу я за свой номер. Не уверен, что смог бы оплатить неделю проживания здесь. А ведь еще надо питаться, прилично одеваться. А казино – это вообще отдельный разговор. Мне приходилось бывать в подобных заведениях. Они обычно разбиты на две игровые зоны. Первые для плебса. Различные автоматы типа однорукого бандита разувают простых дихкан. Там все элементарно. Меняешь деньги на жетоны и скармливаешь их автомату. Если выигрываешь небольшую сумму, все казино слышит восторженный вопль счастливчика. Был однажды свидетелем, как женщина выиграла $50. Мне показалось, что она сорвала джекпот. Эти несчастные жетоны стоимостью в четверть доллара с таким гулом бахали по жестяному желобу, что сбежались даже кошки с соседних дворов. Конструкция автомата такова, чтобы людям казалось, что они в состоянии выиграть у воров. Наивные люди думают, что они могут понять алгоритм выигрыша. Совсем другое дело зона, где собираются приличные люди. Это не обязательно рулетка, есть масса карточных игр, и покер только одна из них. Там уже больше зависит от самого игрока. Он соревнуется с другими людьми и крупье, но сама обстановка отвлекает. Красивые девчонки в откровенных нарядах разносят бесплатный алкоголь, тут же меняют фишки. Ну, это я так, воспоминания из прошлого, но пока ехали по городу, поймал себя на мысли, что хотел бы побывать здесь в качестве гостя. Наша гостиница расположена на окраине города, здесь вечером лучше не разгуливать, можно напороться на не совсем адекватных. Поэтому мы, переодевшись, взяли такси и поехали в торговый центр. Да, здесь все напоминает о старой доброй матушке земле. Бутики и известные товары мировых сетей представлены во всей красе. Цены просто безбожные. Я себя почувствовал нищим на этом празднике жизни. Вокруг прогуливаются прилично одетые молодые люди и красивые девчонки. Прямо французский Сен-Тропе или американский Нантакет-таун. Из принципа купил себе понтовую сумочку из кожи местной зверюшки, а для своей помощницы шарфик из шерсти местного же животного. Очень приятный на ощупь, бирюзового цвета, он по стоимости догнал цену хорошего карабина. Продавщица, молоденькая светловолосая девушка, чем-то напомнила мне Лилину, и когда она приложила шарфик к себе, я понял, что лучшего подарка не придумаешь. Мне его запаковали и положили в специальную коробочку. Потом уже, когда после ужина ехали назад в отель, я вспомнил про Марису и почувствовал угрызение совести. Ей бы тоже подарочек присмотреть. Да, мы пробыли здесь 2 дня. Потом нашлись пассажиры до Алама. Улетал с двойным чувством. Здорово было бы привезти сюда на несколько дней свою женщину, но здесь чересчур много блеска на показ. Мне милее тихая пасторальная картинка того же Порто-Франко. Зиму я провел как в отпуске, но сейчас он заканчивается. От нечего делать я каждый день ездил в клуб. Занимал на часик второй рубеж стрельбы до 600 метров. Мишень ставил ближе, метров 350, большие дистанции пока не для меня. К своей винтовке привык, и мне уже не казалось, что она сильно легает в плечо. Но в последнее время у нас нарисовалась компашка любителей тактической стрельбы. Мы разбивались на команды и проходили специально подготовленный полигон. Кто чище прошел и набирал больше баллов, тех проигравшие поили пивом за свой счет. Меня интересовала не столько сама тренировка, сколько общение. Эти пострелушки позволили мне познакомиться со многими интересными людьми. Профессии у парней самые разные, были даже представители силовых структур и орденцы. Но, в основном, конечно, обычные обыватели. Продавцы, рабочие, служащие и прочий люд, в обычной жизни не прикасавшийся к оружию. Свой коротышек Су-74 я пытался по совету знакомых заменить на более эффективные модели, но вернулся к отечественному образцу. И дело тут не в патриотичности. Тот же американец М4А1, швейцарская СИК-СГ, 50 или немецкая МР-5 мощнее, но и весу в них поболее. Я уже не говорю о том, что зарубежные образцы более чувствительны к пыли и требуют постоянный уход, а наш коротыш больше подошел мне, как оружие на коротке. Он занял свободную нишу. Оружием последнего шанса является пистолет. Мощная бельгийская винтовка хороша на расстояниях свыше 100 метров, до 300 метров я не мажу. А вот на близких дистанциях у корот в самый раз. Единственное что, придется вскоре менять ствол, этот я активно добиваю на тренировках. Отпуск кончился, а с ним и логично завершились наши отношения с Марисой. Ей родичи подыскали жениха-земляка, надо отдать ей должное. Она попыталась довести до меня простую мысль, что или сейчас, или никогда. Все-таки она ко мне была, видимо, неравнодушна и питала надежды. Я купил ей красивый браслет, и напоследок она подарила мне незабываемую ночь, которую я потом долго вспоминал. Но девушке нужно устраивать свою жизнь, а я ни в одном глазу. До сих пор понятие «длительные постоянные отношения» для меня сродни предательству. Так, здоровье ради приемлемо, но никогда я не скажу то, что говорил жене. Никаких слов о любви, только взаимовыгодные отношения. Земля просохла, и сразу наступило оживление. Вернувшаяся с колхоза Лилечка застала меня целомудренным монахом. Как только она перед дождями вернулась к родственникам, я въехал в освободившийся одноместный номер. Мне его более чем хватало, а своей помощнице заранее снял другой по другую сторону коридора. Меня шокировал тот момент, когда она меня застукала с подругой, и мне пришлось этот комплекс постепенно вытравливать из себя. Я рад ее видеть, ей-богу рад. Девушка изменилась за те полтора года, что мы знакомы. Раньше она носила или штаны, или юбки до земли, а сейчас приятно на юную деву посмотреть. Сам помогал выбирать наряды. Деловой костюм, брючный или юбка с блузкой. Длина на уровне колена оставляет свободу для фантазии. Все направлено на создание правильного впечатления. Мы 3 дня проработали вместе. Я вновь почувствовал, как хорошо быть шейхом и старшим в команде. «Лиляночка, пора тебе переходить на более высокий уровень. Мне предстоит длительная командировка, а твой путь лежит в Форт Линкольн и Зион. Господа подали заявки на наше оборудование. У тебя будут все возможности показать себя с лучшей стороны». Девушка испуганно таращится на меня. Она обессиленно опустилась на стул, не замечая, как натянулась юбка, оголив хорошенькие коленки. «Мать, а ты что всю жизнь собралась прятаться за мою спину? Ну ты что?» Глаза девушки вдруг наполнились слезами. «Лиль, чего вдруг? Ты же все знаешь, хочешь, возьми с собой кого-нибудь для уверенности». Девушка замотала головой. «Не надо. А можно я с тобой? Опять 25, ну куда я тебя потащу? Мне придется добираться на перекладных до Демидовска, а это долго и вообще. А кто будет заключать тут новые договоры? Знаешь что?» Девушка опять замотала головой, показывая, что понятия не имеет, о чем я. «Яков берет тебя на отдельную ставку. Тебе надо только показать себя с лучшей стороны. Ты же в курсе всех наших дел. Никаких сомнений, что справишься. Главное, работай по нашему алгоритму. Тогда тебе положат хороший оклад, и ты сможешь себе многое позволить». Постепенно я уболтал девушку и даже проводил ее в командировку. До Вигой ей предстоит проехаться в составе конвоя, а там будет ожидать самолет. Сам же я готовлюсь к длительной поездке. Неделю назад на меня вышел один человечек. С ним у нас была налажена связь. Когда он встретился со мной, то передал на словах следующее. Формально меня приглашали в ППД на авиазавод принимать мою птичку, но в подтексте дали понять, что наша компания стала интересна определенным кругам. Посоветовавшись с Яшей, решил ехать сразу. К сожалению, в это время года не просто попасть на подходящий рейс авиации, все как с цепи сорвались. А вот ежели добраться до промежуточного аэродрома, то открываются большие возможности. Благо караваны ходят исправно. Собирался недолго. На этот раз взял свою бельгийскую винтовку, у корот оставил. От него в саване мало толку. С пистолетом я вообще научился не расставаться, только на ночь. И то он рядом, только руку протяни. Почти 10 дней длился этот ужас. Я отвык от долгого и нудного путешествия в составе конвоя. Меня определили в машину к одному переселенцу, который ехал один. Он оказался болгарином из Пловдива. За эти 1,5 недели я был готов бежать вслед машинам, только бы не слушать его ломаный русский и не отвечать на дурацкие вопросы. Немолодой уже мужик Митька в молодости поработал на стройках Советского Союза. Отсюда и неплохой русский. Но он меня запарил своими вопросами, что и сколько стоит. Болгарин собирался работать по специальности плиточником и интересовался, Куда податься? А еще его два сына с женами перебрались сюда 2 года назад. Вот он и ехал к ним в небольшой городок Вака. Я был готов руками махать, как птица, чтобы долететь до места назначения, лишь бы не видеть этот безжизненный пейзаж. Для человека, выросшего в средней полосе России, любоваться на пока еще зеленое море травы, пасущиеся стада и столб пыли от впереди идущего транспорта нелегко. Я задавал себе вопрос, зачем учился пилотированию. Глава 16. Вот нет у меня тяги к экстремальному полету, сложные виражи, перегрузки и восторг от того, что успел вывести самолет из штопорной бочки, буквально в метре пройдя над поверхностью. Это не для меня, восторг я испытываю от ощущения, что смог быстро и с относительным комфортом добраться из точки А в точку Б. Все, мне безусловно нравится то, что машина послушно слушается управления и когда выполняю безукоризненную посадку, меня наполняет удовлетворение. Но никакого адреналинового кайфа нет. До Демидовска добирался на знакомый по фильмам Аннушке. Ан-2, легендарный самолет. Нас в салоне оказалось 10 человек, минимум комфорта. Зато через 4 часа мы приземлились в пункте назначения. Меня, разумеется, никто не встречал, и я добрался до города сам, где снял одиночный номер за вполне вменяемую цену. После утомительной дороги завалился отдыхать и продрых почти сутки. Проснулся утром, сполоснулся в душе и наконец-то почувствовал, что усталость ушла. Настроение от того, что вскоре увижу свою птичку, зашкалило. Даже немолодая женщина, принесшая мне завтрак в кафе, улыбнулась мне. У нее было осунувшееся усталое лицо, но, видимо, мои эмоции оказались заразными, что, в первый раз в наших краях, никогда вас здесь не видела. Наверное, к невесте приехали. Интересное допущение, ну пусть будет к невесте. Утро я провел, прогуливаясь по улочкам города, заходил в магазины, купил для себя удобную разгрузку местного производства, моя обтрепалась, а еще в оружейном удачно купил патроны, здесь они дешевле, что в принципе объяснимо. Первым делом в Демидовске построили патронный завод и сейчас они расходятся по всему новому миру. Самый востребованный товар, как и горючка. Часов в 11 нашел симпатичное кафе и сел в теньке, заказав бокал пива. Странное и приятное впечатление от сегодняшнего дня. Я отвык от того, что вокруг все объясняются на родном для меня языке. И, наверное, еще от этого моя физиономия у всех встречных вызывает ответную улыбку. Девушки кажутся милее своих сверстниц в Порто-Франко и таки тянет познакомиться с некоторыми отдельными персонажами. Еще с утра я связался с главным инженером авиазавода и тот сказал мне подъехать к 2 часам. До завода около часа езды, сейчас только 12. Но сил ждать уже нет. Попросил официантку вызвать мне такси, расплатился и, дождавшись, залез в приехавшую машину. Это оказалась обычная 5-дверная Нива, внутри чистенько, но заметно, что машина знавала и лучшие времена. Невольно вспомнились такси в Нюрино. На завод меня сразу не пустили. На проходной долго кому-то звонили, выясняли подробности, а потом за мной зашел мужчина средних лет. Сразу видно особиста, и не по короткой стрижке и пистолету на боку. По глазам, он забрал у охранника мой ИТ и пригласил следовать за ним. Перед нами большой высокий ангар, наверняка это главный производственный цех. За ним ряд обычных ангаров из легких материалов, подобные на каждом местном аэродроме используются для ремонта и стоянки. Нам сюда, и он показал рукой на одноэтажное здание явно конторского вида. А может, можно посмотреть мой самолет сначала? У меня распоряжение доставить вас в приемную главного инженера. По тону сопровождающего стало понятно, что он именно особист или секретчик. В приемной я проторчал минут 40 наедине с немолодой секретаршей, которая равнодушно посматривала на меня и стучала на обычной печатной машинке. Наконец распахнулась дверь и в приемную вошли 2 человека. По идее один из них мне и нужен. Через 5 минут меня пригласили зайти. Добрый день, Сергей, Сергей Алексеевич. Очень приятно, Сергей Алексеевич. Меня зовут Владимир Семенович. Я главный инженер завода и в курсе дел с вашим самолетом. Вы меня извините, очень много дел, надо убегать. Поэтому вас проведет старший инженер ремонтного цеха Антон Игоревич. И вот мы идем вдоль большого ангара, в открытые ворота виден большой самолет в разобранном состоянии. А это Ан-30, разведчики загнали на ремонт. Сейчас, знаете, Сергей, приходится всем заниматься. Вот я после института работал на Казанском объединении имени Горбунова. Мы занимались сложным ремонтом, как правило, завод-производитель сам и ремонтировал свою технику. Остальные производили только поверхностный ремонт типа покраски, замены несущих элементов и отдельных приборов, а также ремонт обшивки. А вот нам сейчас приходится заниматься буквально всем. К сожалению, пока доступен только средний ремонт и продление летной годности. Но вот с вашей птичкой пришлось потрудиться. Наконец мы дошли до крайнего ангара, где стояли два самолета. Кроме моего тут красовался раскинутыми потрохами другой красавец, но тот хотя бы комплектный, а мой так и стоял без плоскости и со снятым двигателем. Что, не ожидали? А чего это он лыбится, так и хочется нагрубить. За 3 месяца не смогли довести до ума. Давайте, Сергей, пройдем ко мне в кабинет, я вам дам все раскладки. Ну, давайте пройдем, хотя настроение упало ниже некуда. Кабинетом оказался вагончик в углу огороженной площадки, рядом с ним стояла лавка и урна для курильщиков, а также небольшой цветник с бодренькими желтыми и фиолетовыми анютиными глазками. В вагончике 2 стола, один занимает молодая девушка. Она что-то писала, когда мы зашли, отвлеклась. Антон Игоревич, здрасте. Вам уже 3 раза звонил Пахоменко, что-то у них произошло. Просил сразу перезвонить. Меня резанула синева красивых глаз девушки. Милое лицо обрамлено темно-каштановыми волосами. На мое беззастенчивое рассматривание девушка отреагировала гордым взмахом челки и продолжением несомненно важной писанины. «Проходите, Сергей». Я пристроился на стуле напротив. Подвинул стул так, чтобы видеть девушку. К сожалению, массивная тумба ее стола не дала рассмотреть подробности фигуры. Да и девица уже 2 раза перехватила мой взгляд и негодующе встала. «Антон Игоревич, я в бухгалтерию». Она стремительно вышла, оставив меня обладавшего. Лучше бы я ее не видел в полный рост. Фигура, к сожалению, оказалась великолепной. Высокая, фигуристая, да и легкая юбка не могла скрыть стройные ножки с изящными щиколотками. Лучше бы она оказалась обладательницей кривых конечностей или усиленной задницы. А теперь буду вспоминать эту красоту, жалея, что не имею возможности на общение. Что, поразила наша Светочка. Она такая, видная, только неприступная. У нее жених есть, тут много желающих к ней подкатить, да вот только иногда к ней заходит ее парень, а он служит в десанте, рама под 2 метра и сплошь мышцы и злость, а еще морда как у гориллы, сразу отбивает все желание знакомиться с его девушкой, он даже меня немного пугает, благо, я женат и Светочка у нас дома частый гость, она даже дружит с моей Оксанкой, это старшая моя, 1 минуту. Дальше я слушал разговор на повышенных с неким Пахоменко. Насколько я понял, он накосячил и теперь пытался свалить свои проблемы на других. Ну все, теперь перейдем к нашим баранам. Чайку хотите? Мне не трудно. Дождавшись, когда он заварит пахучую травку в заварнике, я приготовился заняться тем, ради чего приехал. Вот акт проверки технического состояния вашего судна. Я взял документ аж на 3 листах. Там сплошь сухие формулировки и приходится продираться сквозь нагромождение непонятных терминов и сокращений. Антон Игоревич, а можно по-простому? По-простому, а запросто, значит, что тут у нас? Вот результаты проверки двигателя марки Авицем-337А, мощностью 210 ЛС, выведен из строя путем передавливания трубки подачи масла. Хитро, кстати, сделано, сразу и не вылезет бяка. Когда двигатель вошел в форсированный режим на взлете, масла стало не хватать и должна была загореться сигнальная лампа. Неясно, почему пилот сразу не пошел на посадку, а может и начал снижаться, но вылезло еще что-нибудь. Понятно, что это диверсия. Так, это с мотором. Теперь фюзеляж, найдены нарушения геометрии здесь и здесь. Плоскости понятно на замену. Шасси ремонта пригодно. Результат, двигатель на капиталку, ремонт шасси с заменой стойки. С планером сложнее, так это еще 4 месяца было понятно, почему ничего не делали, я ведь рассчитывал забрать самолет, денег не хватило, не в том дело, пришло указание сверху приостановить работы, вы же видели, крылья сняты и начаты работы по демонтажу двигателя, настроение заползло под самую нижнюю границу, опять развод и спецпредложение, я здесь контактирую только с 1 конторой, неужели их рук дело, Сергей, вы не расстраивайтесь. Мне кажется, вам хотят что-то предложить. Более того, с минуту на минуту за вами заедут. Добрый день, Сергей, давно не виделись. Лицо хозяина кабинета прямо лучится радостью от созерцания моей особы. Было бы мне лет 17, ей-богу бы поверил. Если я правильно помню, капитан Шкуратнюк Алексей Николаевич, что явствует из таблички на двери чудесным образом превратился в майора, поменяв 4 звездочки на одну большую. «Борис Игнатьевич, да у меня, хорошо, сейчас будем», майор кому-то позвонил и теперь сделал мне приглашающий жест. «В этом кабинете я еще не был, сам глава разведки полковник Соломенцев, собственной персоной». Борис Игнатьевич, в отличие от подчиненного, не стал изображать из себя душку. Он поздоровался со мной за руку и поинтересовался моей жизнью в Порто-Франко. На мои неопределенные фразы улыбнулся. «Вы, Сергей, наверное, на нас обижены. Типа наобещали 3 короба и обманули. Это не совсем так. Леша, организуй нам, пожалуйста, чайку». Пока ждали обещанный чай, полковник продолжил. «Видите ли, Сергей, в данный момент вы у нас проходите как гражданское лицо, эпизодически привлекаемое к определенным заданиям. За это мы вас прикрываем и в случае форс-мажора предоставим защиту. Что-то я не помню, когда меня прессовал шериф, чтобы кто-то от РА объявился с помощью. Единственное, с чем они пытались помочь, так это с ремонтом самолета и пару раз помогали попасть на нужные рейсы. Но послушаем, как сладко поет товарищ полковник. Чтобы вы знали, ваша помощь была очень существенной и своевременной, и мы это ценим. Отсюда и наше предложение. Оно в следующем. Мы заинтересованы, чтобы наши агенты имели свободу передвижения, а в условиях нового мира это может дать только авиация. Именно поэтому мы и решились вам помочь. Но тут выяснилось, что ваша птичка не совсем подходит под наши нужды. Ваши нужды? А при чем тут ваши нужды? Я приобрел самолет. От вас требовался только качественный ремонт за мои деньги. Заметьте, за мои, не ваши. Да, конечно, я неправильно выразился. Мне придется вам кое-что объяснить. Борис Игнатьевич подошел к стене и отодвинул шторку, которая скрывала огромную на полстены карту исследованных земель нового мира. Вот Порто-Франко, вот мы, а здесь находится промежуточный аэродром. Ваш самолет имеет максимальную дальность полета 610 км, значит, ему не обойтись без промежуточной заправки. И заметьте, остается много серых зон, куда вам добраться просто не получится из-за отсутствия топлива. Я внимательно слушаю стоящего рядом полковника, а сам кашусь влево, где видны очертания другого континента. Я смотрю, вас больше интересует Буян. Давайте я вам покажу другую карту. Ну что я могу сказать, это совсем другой мир. Огромный остров, непонятно почему он является островом при таких размерах. Крупная река протекает с севера на юг, делясь на более мелкие. Много зелени и есть несколько городов. Масштаб не позволяет оценить подробности, да и хозяин кабинета быстро убрал карту в стол. Ну, вернемся к нашим баранам. Что мы вам предлагаем? Это совсем другой самолет, тоже производство Чехии. Знаменитая Cessna-172, только в новой модификации. Аппарат был произведен относительно недавно, в 1997 году. Как говорят специалисты, эти модели – чемпионы по долгожительству, их произвели больше всего в мире, отличаются исключительно надежностью. Но, тут есть дополнительный нюанс – предлагаемая модификация Cessna 172R обладает большей грузоподъемностью благодаря более мощному двигателю. Но главное, это ее практическая дальность, 1289 км. Впечатляет? Да, вдвое больше. Но с чего это такие подарки? И во что это мне обойдется? Ну, скажем так, самолет в любом случае останется вашим. Но от вас требуется изредка реагировать на наши просьбы. Например, забрать по пути нужного человека или груз. Нет, ничего криминального. Но частенько требуется просто быстро забрать пассажира. Это все, больше никаких обязательств. Все, но у меня есть и другое предложение, не связанное с первым. Как вы смотрите на то, чтобы стать военнослужащим? К примеру, получить звание лейтенанта. Ничего для вас не изменится, но за счет того, что вы получите допуск, мы сможем вам платить зарплату и помогать более активно, подкидывать оружие и редкую здесь технику. Можем проводить техобслуживание вашему самолету на нашем заводе, а это совсем другой уровень работ. Эта идея вызвала во мне чисто негативную реакцию. К тому же выяснилось, что любой военнослужащий обязан пройти КМБ, причем на очень серьезном уровне. Для пилота достаточно 3 месяцев в специальном лагере, на границе с чеченами, а вот пехота вообще торчит там по 7 месяцев, а для меня исчезнуть на несколько месяцев из жизни просто нереально. В итоге я спросил, где расписаться кровью, меня отвели в кабинет местного финансиста и пришлось подписать несколько документов. В них речь шла о моем новом самолете и передаче прав на предыдущий. Вечер я провел в раздумьях. Конечно, заманчиво, На новом самолете мне не нужно совершать промежуточную дозаправку. Практически открываются все территории, включая и Демидовск. Это, конечно, если не форсировать движок. По документам самолет совсем свежий, мне уже хочется в нем посидеть. Завтра утром за мной заедут и завезут на завод. Это мне подогнал тремп полковник, сказал, как штык в 6:40 быть внизу. К сожалению, я тут никого не знаю, поэтому коротал вечер, пройдясь по магазинчикам, а потом сидел в баре и смотрел, как светило клонится к закату. Проснулся рано, в 4:30, заснуть больше не мог, поэтому решил сделать зарядку на улице. Воздух пока еще свежий и двигаться комфортно. Даже не верится, что через пару часов начнется настоящее пекло. Хорошенько пропотев на брусьях, позади гостиницы был спортивный уголок, сполоснулся в душе и спустился в столовую. Получив свою порцию, сел и приступил к завтраку. Народ прибывал, многие в форме, видимо, спешат на службу. У меня еще полчаса, вспомнив прекрасные глаза одной дамы, кинул в сумку упаковку печенья, которое готовит лично Грейс. Она мне засунула пакет в багаж, а я и забыл про это лакомство. В 6:35 я уже стоял на входе. Движение заметно оживилось. К гостинице подъехал автобус и кучка военнослужащих заторопились на посадку. Когда транспорт отъехал, обдав меня вонючим облаком выхлопа, я заметил на той стороне дороги остановившуюся прикольную машинку. Довольно редкая для этих мест, Сузуки Имны. Редкая, потому что, являясь внедорожником, она была абсолютно непрактичной для нас. По городу полноприводный вездеход однозначно проигрывал. Салон маленький, практически двухместная неэкономная машинка. За городом, с ее дохлым движком и никаким багажником, только сумкой влезет, тоже не пользовалась спросом. Машина для старшеклассника или студентки. Кстати, а вот и водитель. Водительская дверь открылась, и сначала я увидел одну ногу, потом вторую, а затем во всей своей красе показалась девушка. Это была вчерашняя Светлана. Она повертела головой и, не заметив меня, с раздражением направилась ко входу в гостиницу. А так как я вовсю пялился на нее, она все-таки обратила свой царственный взор на мою скорбную фигуру. Сбившись с королевского шага, она притормозила. На меня уставились прекрасные глаза, в которые хотелось смотреть и смотреть. Это Вымечков. Ну да, я и есть. Тогда быстро в машину, я из-за вас 5 минут потеряла. Я протупил, и когда она уселась в машину, сорвался с места. Сумку можете положить в ноги, нечего мне салон пачкать, винтовку тоже, она мне сиденье запачкает. Да ради бога, я устроился на сидении, и машина тронулась. В салоне легкий запах парфюма, даже не духов, а шампуня. Наверное, с утра приняла душ и помыла волосы, отсюда и этот дивный запах. Как представил, как она обнаженная стоит под струями воды, гладя себя ладонями, так сразу почувствовал возбуждение. Черти что, никогда не реагировал как подросток на красивых женщин. Тем более с женой мы сошлись по любви, и мне хватало нашего общения. А эта девушка ведет себя как избалованный ребенок, изображает снежную королеву, но я ничего не могу с собой поделать. От того, что я не свожу глаз с ее коленок, разовьется острая форма косоглазия. А носом работаю как овчарка-следопыт. Прямо втягиваю обычный запах геля для тела и шампуня, будто это изысканная парфюмерия. И вдобавок к этому я онемел. Мы уже выехали из города, за 15 минут так не прозвучало ни слова. Девушка рулила, сосредоточенно поглядывая на дорогу, а я судорожно искал тему для разговора. Несколько раз даже открывал рот, но потом не решался начать. Понятно же, что все будет банальным и пошлым. Потом хватило ума расслабиться и наконец-то перестал реагировать на красавицу как олень в период гона. Стал просто смотреть на проносившиеся пейзажи, а они не радовали разнообразием: грунтовка, трава, кустарник, видны местные животные. Частенько встречаем встречные машины. В одном месте ведутся дорожные работы, грейдер и пара бульдозеров равняют большую яму. Стоит машина охраны и двое ребят тормозят машины, образовалась небольшая пробка. Моя попутчица вышла и вернулась через минут. Черт, минут 20 придется простоять. Ладно, я знаю объезд. Она лихо сдала назад и съехала с дороги. За нами ломанулись еще две машины, но через полкилометра отстали, здесь рельеф только для внедорожников. Малыш-японец переваливался с бока на бок, но выгребал. Так мы и передвигались со скоростью километров 30 в час некоторое время. Ну а сейчас что? Водитель вышла и недоуменно смотрит на что-то внизу. Да, вот непруха, левое переднее колесо спущено. При рассмотрении виден длинный порез. Все, хана котенку. Ну почему, когда мне срочно нужно вовремя быть на работе, на меня сыпятся подарки, один лучше другого. Вы мне поможете? На меня уставились два бездонных и весьма раздраженных озера. Я даже не успел обдумать вопрос, как автоматически ответил: конечно, где инструмент? Так, запаска висит сзади, инструмент нулевый в багажнике. Снимаю чехол с запаски и любуюсь никелированным диском и спущенным баллоном. Да, запаска пустая, компрессор есть? Нет, а зачем? Но ведь месяц назад я проверяла давление в запаске, было нормальное. Ну было, ладно, может есть баллон с пеной? Девушка явно растерялась, пришлось мне рыться в багажнике. К счастью таковой, нашелся. Не уверен, что он даст нужное давление, но по крайней можно будет тихонько двигаться к шиномонтажке. Жара какая, мне уже не до стройных ножек Светланы. Она стоит рядом и подает инструменты, а я снял пострадавшее колесо и поставил запаску. Потянувшись за гайками, среагировал на звук. Моя спутница издала звук, похожий на блеяние козы. Потом она начала лапать кобуру пистолета. Лять, вот же попадос. Метрах в 400 на нас шустро рысью двигаются два зверя. У нас их называют гиенами, хотя они по размерам больше напоминают бегемотов. Это хищники-падальщики. Я обежал машину и выхватил из открытого окна чехол с винтовкой. Придурок, совсем берега потерял. Есть ведь закон выживания. Выехал из города, подготовь оружие. Понадеялся на оживленные места рядом с городом, и тут еще Светлана смутила своими коленями. Но пока в голове проносились разные мысли, близкие к панике, руки уже работали. 2 секунды и винтовка готова. Тут раздался отчаянный визг и стрельба. Эта девушка орет в панике и палит из своей пукалки в направлении врага. Не думаю, что она сейчас способна попасть в передвигающуюся цель. В любом случае гиенам этот калибр как приятное почесывание. Время на выбор позиции уже нет, зверь метрах в 150, бегут так шустро, чувствуют, что пришли вовремя. Встал в стойку, выдохнул, звук выстрелов не кажется привычно оглушающим, наверное, потому что адреналин густо бродит в крови. Спасибо тебе, Саня, за науку. Одно животное оказалось пошустрее и первым получило гостинцы, я метился по конечностям. Вот оно споткнулось и полетело в траву, подняв столб пыли. От визга второго, успевшего приблизиться к нам метров на 30, я чуть не оглох. Добивал обоих на остатках магазина. Тут же перезарядился и высматриваю другие сюрпризы. Вроде чисто, только в небе парит 2 стервятника. Это быстро приманит других падальщиков, надо торопиться. Девушка стоит и прижимает ладошкой рот, пистолетик валяется в пыли, глаза как блюдца. Красавица, помогай, а то сейчас набегут другие желающие. Да очнись ты, я впервые прикоснулся к ней. Просто шлепнул по плечу, знающие говорят, что надо дать сильную пощечину, чтобы вывести из состояния шока. Но я не смог так грубо, благо спутница закивала. Да, конечно, что мне делать? Свет, паси ситуацию, будет опасность, сразу говори. Мне нужно 5 минут. Черт, руки трясутся, половину гаек уронил в пыль. Наконец колесо на месте, как тут пользоваться этим баллоном? Ага. Просто закачать весь объем пены внутрь. Сижу на коленях и прижимаю трубку. Пена медленно перетекает в баллон, а Света начала нервничать. Сергей, там еще кто-то приближается. Ударив кулаком по колесу, решил, что ехать можно. Закинул на заднее сиденье пробитое колесо и инструменты. Скомандовал, за руль, хватит прохлаждаться, поехали. Только не торопись, давление в баллоне недостаточное. Света кивнула и тронула машину. Ехали мы потихоньку. Когда место побоища осталось далеко позади, девушка остановилась. Не могу, руки трясутся, меня всю колотит. И в самом деле у нее отходняк, я бы сел за руль, но вдруг опять придется стрелять. Девушка смотрит перед собой, вцепилась в руль, а губы трясутся. А, была не была. Я резко придвинулся к ней и, притянув грязной рукой за шею, впился в губу. Первую секунду-две она не сопротивлялась, а потом уперлась обеими руками мне в грудь. Ты совсем идиот? Сейчас лезть со своими поцелуями. Ну вот, румянец залил щеки, появилась злость, и руки вон как плотоядно приближаются к моей физиономии, поэтому я зачастил. Свет, а когда еще, в другое время к тебе и не подойдешь, а тут такая шикарная возможность, и возможно даже не получу по морде за это. Кстати, извини, я колесо и грязный инструмент кинул на сиденье. Ничего, девушка растерянно оглянулась, инструмент, какой инструмент, и вдруг заржала как лошадь, инструмент, на меня тоже напал ржач, так мы вместе изображали пару лошадок Пржевальского, успокоились только через несколько минут, оба красные, на глазах слезы от смеха, да бог с ними, с сиденьями, отмою, девушка вдруг накрыла мою руку своей, спасибо Сережа, я уже решила, что все отбегалось, только папу стало жалко, когда он узнает, о чем узнает, зачем ему узнавать о небольшом происшествии, лично я никому не скажу, и тебе не надо, нет придется, ему по должности положено, да и мне надо как-то оправдать свое опоздание, к нам сегодня важный клиент приезжает, вот я должна была подготовить документы, а теперь придется показывать порезанное колесо, да, жалко, жалко, что Светлана успокоилась и абсолютно себя контролирует. А я из-под тишка погладил тыльную сторону своей ладони, вспоминаю прохладу девичьей ладошки. Глава 17. Выехав на дорогу, мы не торопясь поехали по спрессованному грунту, вызывая раздраженное бибиканье догонявших водителей. На завод приехали уже к 10:00, не сговариваясь, расстались. Я пошел искать инженера, а попутчица остановилась у здания администрации. «Ну, прошу, вот ваша новая птичка, Антон Игоревич привел меня к тому же ангару». Только на сей раз моя бывшая сиротливо стоит без плоскости, закрытая серым чехлом, а то, что еще вчера стояло с поднятым капотом, сейчас выглядит вполне комплектной. А что у нее шасси не убирается, на этой модели нет, зато надежность стойки значительно выше. Да вы посидите в кабине. Ну, что я могу сказать, на первый взгляд это удобнее. Самолет чуть больше, я имею в виду наружные размеры. Что мне больше нравится... В предыдущем вместо штурвала рычаг между ног, а в этой полноценное дублированное управление с удобными штурвалами. В остальном все аналогично, а главное, самолет исправен. Вот сертификат летной годности. Конечно, здесь никто его не спрашивает, но он дает право на гарантийный ремонт некоторых узлов. Антон Игоревич, скажите, а возможно у вас делать ответственные то? Ну, в условиях завода оно должно быть качественнее, безусловно, но это нужно с начальством утрясать. Кстати, вас просили зайти, как закончим. Нужно передать вам самолет официально, а в целом самолет готов к полету, осталось только заправить баки. В здании администрации я опять что-то подписал и мне передали комплект ключей от кабины. Все, теперь самолет мой. Вот только боязно лететь одному в такую даль. Как-то незаметно меня припроводили в угловой кабинет. Я даже не сразу понял, что тут происходит. Сидит 7 человек, похоже на производственное совещание у руководства. Я угадал, уже знакомый мне главный инженер встал и представил меня всем. Во главе стола директор предприятия и представители инженерной службы, а также начальник одного из участков и почему-то юрисконсульт. Сергей Алексеевич, мы попросили вас зайти к нам на огонек по одному случаю. А... Теперь мне стало понятно, заводчане прознали про нашу новую продукцию и теперь интересуются, хотят себе кое-что заказать, а так как это дело не быстрое, то мне предложили пожить за их счет и достичь взаимопонимания, подписав договор о намерениях, для этого мне придется задержаться, без точного понимания их хотелок не получится подписать их задание с прописанными параметрами, сначала мне предложили даже пожить при заводе, но потом главный инженер встрял, ну зачем же Сергею Алексеевичу ютиться в вагончике? Пусть Светочка привозит его на работу, вон как сегодня. Светлана, вы не против? Я сразу увидел свою спутницу за столом, но пока не знаю, в каком качестве она здесь, полноправного специалиста или принеси-подай. Ну не знаю, в принципе можно. Вот и хорошо, давайте завтра встретимся в 8:00. Прошу все службы прислать своих представителей для составления заявки. Директор отпустил всех. А мне нашли тремб домой и, к сожалению, это была не Света. Сев к ней в машину утром я полюбопытствовал судьбой колеса, постепенно мы разговорились. С колесом все хорошо, дали новое. А на мой вопрос, чем девушка занимается, она меня откровенно удивила. Оказывается, она техник-электронщик, занимается разработкой и внедрением новых схем. Ну не одна, конечно, а в составе группы. Оставшееся время поездки мы довольно мило общались на производственные темы. Света делилась наболевшим, а я перестал зарабатывать себе косоглазие. Мне приятнее было смотреть на ее лицо без опаски получить презрительный взгляд. Секундочку, Света, а где вы тогда берете высокотехнологичные комплектующие для своих разработок? В нынешних условиях ограничениях поставок им очень не хватает микросхем, транзисторов и прочих радиодеталей. Они придумывают колесо с нуля, воспроизводя старые технологии. Но мне это знакомо по нашим рациям, которые мы продолжаем производить. Вот только мне удается закупать комплектующие любой сложности. Дело только в бабках. Несколько раз делал это по просьбе некоторых товарищей. 3 дня я пропадал на заводе, за это время мы пришли к взаимопониманию. Поначалу товарищи чересчур много хотели, приходилось объяснять, чем мы занимаемся. Господа, вас неверно проинформировали, мы не занимаемся точным машиностроением и не способны производить станки. Наш профиль – это станки-роботы. Это оборудование требует поверхностного контроля и безусловно повышает качество и производительность. Станки точные, сервомоторы обеспечивают самые тонкие допуска. Товарищи уходили, почесывая затылки и наутро возвращались с новыми идеями. В итоге мы подписали заказ на 2 станка, являющиеся точной копией созданного Анатолием прототипа. Это для производства монтажных плат. Так как у нас имелись все наработки, начиная от чертежей, заканчивая программами и алгоритмом отладки, то мы сразу заключили договор на сумму 97 000 ЭКЮ. Следующим шел непонятный мне агрегат. В том смысле, что я пока не понимаю его точное предназначение, но задание принял. Я сразу дал ориентировочные сроки, а они немалые. Дело в том, что здесь станок получится мощным, требуются другие комплектующие. Они собираются что-то прессовать и допуска на работу механизмов впечатляют. А вот 3-й заказ явно не связан с авиазаводом, потому что приехали ребята с другой конторы. Но суть это не поменяло. Я их также погонял, пока не добился конкретики по всем направлениям. Сережа, иди к нам, я припозднился сегодня с обедом. После оперативки у главного инженера поскакал в заводскую столовку. Завтракал давно и уже живот сводит от голода. Нагрузив поднос едой, стал высматривать свободное местечко. А это не так просто, сейчас обедают цеха и народу полный зал. Спасибо Светлане, она сидит с какой-то девушкой и пригласила меня составить им компанию. Спасибо, Свет, я никогда в это время не приходил в столовую, не думал, что тут аншлаг. Ну так, ты же с конторой ходил. Привыкай к рабочему классу. Кстати, знакомься, Оксана, моя подруга. Оксана, это Сергей, он командировочный. Оксана типичная сибирячка, рослая и вся такая налитая. Русая коса свисает на плечо, лицо круглое, кровь с молоком. Девушка с интересом смотрит на меня. Пока обедал, трепались о производстве. Я пользуюсь моментом, Светлана сидит ко мне в полоборота, немного отодвинувшись от стола. Так мне заметны достоинства ее фигуры. Черт побери, после первого знакомства, я честно выискивал в девушке недостатки. Лицо и фигура прошли самый тщательный анализ. К сожалению, она совершенство. Вот и сейчас я кашусь на ее достоинства. Девушка в комбинезоне, но даже он не в состоянии скрыть ее симпатичные выпуклости на груди. К тому же девушка его приталила, что только подчеркивает тонкую талию. Потом я попытался прокультивировать в себе критическое отношение к ее характеру. Первая встреча была успешной в этом плане. Типичная стерва с замашками снежной королевы. Но впоследствии я стал воспринимать девушку иначе. Она проста в общении, если попадаешь в ее круг общения. Вон и сейчас прыснула на мой шутку по поводу одного общего знакомого. После обеда я проводил ее до рабочего места. Свет, слушай, я завтра улетаю. А самолет еще не погонял. Вот собираюсь сделать пробный кружок. Составишь мне компанию, а то боязно. Девушка подозрительно смотрит на меня. В последнее время мы с ней, если не подружились, то стали приятелями. Она приглашала меня в обед, угощая сэндвичами, а я вносил свою долю всякими сладостями. Мы иногда беседовали и не только на производственную тему, но никаких вольностей я больше не позволял. Ну, девушка так держится, что это кажется недопустимым. Не знаю, у меня были другие планы на вечер. Я закончил все дела на заводе и увожу с собой толстую папку с заказами. Завтра планирую возвращаться и пробный полет я уже делал, но мне так хочется побыть со Светой еще хоть немного. Мать, так нечестно. Я тебя все эти дни охранял, сопровождал, так сказать. А сейчас я немного волнуюсь и мне требуется дружеская поддержка. Ну, пожалуйста. В свое время моя дочка Анечка виртуозно могла изображать котика из мультика про Шрека. Она это делала значительно лучше оригинала, даже глаза наполнялись слезками. А потом смеялась, когда я попадался. Ну и мне пришлось постоять у зеркала, чтобы в ответку съеживать моську, изображая скорбь и мольбу. У моей жены вот совсем не получалось, и она сразу переходила на смех. А я оказался талантливым учеником, потому что сейчас девушка нерешительно ответила: «Ну, конечно, только мне нужно пораньше домой. На заводе есть свой аэродром и диспетчерская вышка, а так как он полувоенный, то и порядок соответствующий». Диспетчер сварливым тоном поставил меня в очередь. Да в воздухе только один борт садится, какая очередь. Но этот свин продержал меня лишние 10 минут. Ну, горизонт я выбираю сам. По сравнению с самолетом Ениса, мой помощнее, это чувствуется по скорости набора высоты. Потолок у меня 4100, максимальная взлетная нагрузка 1159 кг, то есть масса полезной нагрузки 420 кг. Если попроще, данная цифра является совокупностью масс всех грузов без учета собственной массы самолета, которые он может перевозить согласно техническим условиям. Я любуюсь точеным профилем девушки, сейчас она возбуждена и крылья носа подрагивают, руки судорожно сжаты, но убедившись, что я вполне контролирую самолет, она успокоилась. Эх, ёкарный бабай, достанется же неведому жениху такое сокровище. Я немного узнал девушку за это время. Мама у нее погибла от укуса змей, Свету растил отец, а он какой-то сильно занятый чел, поэтому девушка выросла в семье крестной. Сюда в новый мир она переехала совсем ребенком и той жизни толком не знает. При всех своих внешних данных, девушка весьма озабочена своей карьерой. Ей нравится мир электроники. Вся загвоздка в том, что здесь негде учиться этой профессии. Я порой поражаюсь, когда Света увлекается, то она забывает, что является красивой девушкой. Тогда это хороший товарищ, не глупый и с чувством юмора. Мне порой кажется, что для 26-летней девушки красота является наказанием. Здесь бы я поспорил, но отсюда и резкая реакция Светланы на поползновение мужчин. «Сережа, ну я было подумала, что ты не умеешь летать, а ты прямо орел. Спасибо, ты не хочешь, чтобы я подбросил тебя до города? Это как, на этом? Ну да, там есть площадка и я спокойно сяду. Только как ты завтра без машины?» Света несколько секунд соображала: «Ну в принципе ничего с моей машиной не сделается, а завтра я найду попутку». «Ну и отлично, жаль полет оказался коротким». «Про площадку мне сказал главный инженер, для моей птички ВПП для взлета 200 метров, для посадки 400, это при худших условиях. Рядом с городом была ВПП до 600 метров, вполне хватит, там же можно оставить самолет под охраной». Прощание произошло после посадки. Света села в такси, а я остался провести послеполетную подготовку. Я сжег совсем немного топлива, мой движок любит кушать неэтилированный бензин, а учитывая, что я завтра совершу дозаправку, то заправляться не нужно. Да, полет дался мне нелегко. Я следил за курсом, боясь потеряться, и когда вышел на промежуточный аэродром, обрадовался, как ребенок конфетке. Дозаправившись, я перекусил и прогулялся. Спина ноет, и ноги затекли. Глаза устали от постоянного контроля поверхности. Зато, когда Грейс спросила, откуда это я взялся такой красивый, с гордостью ответил, что совершил длительный перелет, а позже, расслабляясь в бассейне, вспоминал одну красивую особу. Я уже взрослый мальчик и понимаю, что возможно смогу ее заинтересовать, но тогда мне уготована судьба вечного подкаблучника. Светлана сильная личность, а утром Лилия с большим энтузиазмом рассказывала мне о своих успехах. Я успел просмотреть заключенные ею договоры, и там есть проблемы, которые вылезут при сдаче оборудования. Девушка не учла специфику заказчика. Это же немчура, страшные педанты. Им важно, чтобы весовые замеры поступали на сервер и хранились там продолжительное время. Это видно из их задания, а вот Лилечка это никак не отразила. Но не будем портить ей кайф. Наоборот, я поздравил девушку с успешной поездкой и пригласил разделить со мной ланч. Яков весьма положительно отреагировал на увеличение работы моего направления. За мокрый сезон он построил двухэтажное общежитие для семейных и увеличил мощность инфраструктуры. У нас появился второй мощный генератор для питания нового цеха и вторая водонапорная башня. Ранчо разрастается и теперь напоминает небольшой поселок. По крайней мере, вечером у нас шумно, бегают дети, слышны музыка и смех. У Толика появился помощник, молодой парнишка Алексей. Он очень стеснительный, но толковый, быстро въехал в нашу работу. Еще два слесаря занимаются заготовкой каркасов для наших машин. Сначала собирается каркас из стальных плит. Сервомоторы размещаются на опорах, Дальше монтируются механизмы. Как правило, два мощных сервомотора размещены вертикально, шаровинтовые пары передают усилие от них, двигая по вертикали каретки, на которых позже будут смонтированы базовые конструкции. Дополнительных сервомоторов может быть еще с десяток, каждый отвечает за свой узел. Все связано электропитанием и системой воздушных трубок, так как все трансферы – это пневмоцилиндры. Управление завязано на контроллер и выведено на активный монитор. Оператор меняет настройки, задавая нужные параметры. При желании можно вывести статистику на сервер, и тогда будет картинка работы станка. Выборка позволяет отследить, как менялся процесс работы в зависимости от загружаемого сырья или другого фактора. А когда конструируемая машина выполняет положенные циклы, начинается ее облагораживание. Обшивается стеклом, алюминиевым профилем и сеткой. В таком виде она и уходит заказчику. Наладка, как правило, уже не сказывается на ее внешнем виде. Когда Саня предложил мне поучаствовать в охоте на хищников, я не стал, как обычно, отказываться. Раньше меня бесили условия, жара, пыль и риск пойти на обед очередной зверюшке. А после случившегося под Демидовском я понял, что спасся только благодаря постоянным тренировкам. А вот опыта охоты у меня чрезвычайно мало. На сей раз выехали целой бригадой, большая часть занялась заготовкой мяса для наших колхозников. А вот четыре бойца, это мы с Саней и еще двое парней из последнего завоза. Юрий и Сергей, которые знали, с какой стороны подходить к оружию, вместе ждем своей очереди. В последнее время замечены несколько пар гиен в округе, вон мы их и возьмем на живца. Они обязательно подтянутся на запахи, тут мы их и приголубим. Саня, это что за звери? Когда основная бригада забила десяток животных и принялась их разделывать, вместо привычных мне гиен, я заметил других хищников. Мы распределились так, я с одним из новичков контролирую переднюю правую сторону, а Саня со вторым условно заднюю левую. Расслабленно осматривая в бинокль местность, неожиданно заметил промелькнувшее в высокой траве поджарое тело песчаного цвета. Зверь значительно уступал гиене размерами, но его повадки заставляют насторожиться. А что там? Санчес, похожий на львицу, только побольше раза в два. Тут же Сашка вызвал на связь ребят, что спокойно разделывали туши. Боря, к вам с востока приближаются местные кошки. Они очень опасны, охотятся прайдом, ловко маскируются. Сместитесь все к машинам и дожидайтесь нас. Мы, послушные воле командира, заспешили к машине. Я за руль, посадили Юрку, сам пристроился рядом с Сашкиным пулеметом, а командир в кузове пикапе за тяжелым пулеметом, Серега у него вторым номером. Мы вглядываемся в сухую траву, пытаясь рассмотреть хищников. Едем медленно, забирая к юго-западу. Нам нужно выехать на небольшую высотку, тогда мы сможем стрелять в направлении, откуда двигались хищники, не боясь подстрелить наших. Такое ощущение, что мне показалось, тише благодать, хитрые твари, чуют чужеродные запахи, выжидают. Это Саня негромко сказал мне. Он с высоты кузова смотрит через прицел Браунинга. Я же наоборот контролирую наш тыл. Не хватало еще пропустить опасность отсюда. Первыми начали стрелять забойщики. Сначала хлопнули винтовочные хлопки, потом затарабанил РПК. Мне очень хочется внести свою лепту, но понимаю, что у каждого свой участок, поэтому продолжаю пасти заднюю полусферу. Метрах в 70 показалось шевеление в траве. Подумав секунду, решился стрелять. Вот нет у меня навыка работы с пулеметом, вместо коротких очередей высадил полмагазина на 40 патрон. Правда, хорошо причесал ту точку, потом короткими добил магазин и быстро перезарядился. Сашка бросил быстрый взгляд в мою сторону и, поняв, что это скорее профилактика, опять высматривает цель для своей крупнокалиберной дуры. От близкого грохота калибра 12,7 заложило уши, зато стало спокойнее, там, где работает крупняк, мало что может выжить. Потом, убедившись, что опасность миновала, мы обследовали на машине результаты стрельбы. Кое-где началась разгораться сухая трава, пришлось оперативно ее тушить. Три туши нашли в стороне, откуда и ждали опасности, одного таки завалил я. Грозный хищник, мимикрирующая полосатая окраска, однозначно из породы кошачьих. Вооружение впечатляет. От такого желательно спрятаться внутри бронированной машины. Наше счастье, что вовремя заметили и успели изготовиться. Мы даже не знаем, сколько особей участвовало в охоте, они прижимаются к земле и рассмотреть их сложно. Но по расположению тел понятно, что они нацелились на забитую нами дичь, но и нам уделили время. Ведь мой направлялся именно по нашу душу. Народ лихорадочно закончил обдирать добычу и вывалив потроха, на которые давно уже сориентировались местные птицы и насекомые, все дружно запылили домой. После чистки оружия и принятия душа Саня провел разбор полетов. Мне было указано на необходимость тренировок с пулеметом. Никакая винтовка не спасет против подобных хищников, и только это оружие способно создать плотность огня, достаточной для вывода из строя крупных хищников. А вечером у нас случился праздник, самый настоящий. Ровно 10 лет назад основатель нашего колхоза Яков вместе со своим семейством попал в новый мир. Именно этот момент можно считать датой основания нашего поселения. Разумеется, можно по-разному относиться к этому факту, но всем нам был предоставлен шанс начать жизнь здесь, на новой земле. И не скажу, что этот шанс неудачный. Мы оказались среди своих, русскоязычных, в привычной культурной среде. Лично я благодарен Яше и его пацанам за то, что у меня появилась поддержка. Я всегда это чувствовал и постараюсь вернуть старицей. Уже в темноте народ расселся за столы. Нас уже 6 десятков, многих вижу впервые, так как редко бываю на ранчо. Мне приходится знакомиться с новыми товарищами. У нас к тому же уже немало детей, но за ними присматривают старшие. Сейчас для молодняка накрыли стол в стороне, чтобы не мешали общему веселью. Меня усадили недалеко от председателя колхоза. По правую руку пристроилась Лилина, мой незаменимый помощник. Мне хорошо, я чувствую свою полезность и перспективу. Планы имеются самые грандиозные, только я никому их не озвучиваю, просто не хочу насмешить Всевышнего и боюсь сглазить. Постепенно меня отпустило тянущее ощущение ненужности. Здесь в новом мире у меня появилась надежда, и я постараюсь создать свой новый мир. Пусть не такой, какой был вместе с женой и дочкой в прошлой жизни, но мир полной любви и света.